чему же? Запор. Обиделся ка-ка-ка. Это нормальный «Жигуль». Пятерка, можно сказать. Вокруг машин собирался народ. «Говноед очкастый!» — орал бандит. Ка-ка-ка, стоя уже прямо перед мамочкой, спросил с претензией, «Почему вы со мной так разговариваете, молодой человек?» Мамочка опешила от такого идиотизма. Его рваный шрам от уха до угла рта превратился в белый рубец. «А как с тобой еще разговаривать, червь ты навозный?» За его спиной уже грустно переминались Кит и Любчик. Я сочувственно вздыхал, подстраховывая сзади ка-ка-ка. Куклус-клан пронзительно, тонко, с гневом и возмущением проголосил: «Вы не смеете оскорблять меня! Вам никто не давал права!» И неожиданно дал ему пощечину. Пощечину. Это же надо такое придумать. Пощечину. Ну кто, где, когда видел уже целое десятилетие, чтобы кому-то ответили на бесчестье пощечиной? Наверняка, если бы как откнул ему в живот стилет или трахнул по роже кастетом, мамочка удивился бы меньше. Это как бы нормально. Мамочка вскинул обе руки сразу, сейчас будет крушащий удар по беззащитно мерцающим окулярам ка-ка-ка. И повис он в воздухе, как Варавва, на соседнем со спасителем гимнастическом снаряде. Кит и Любчик поймали в воздухе его руки, чуть развели в стороны и рывком вверх: «Молись, мамочка!» Толпа восхищенно, возбужденно, взволнованно, испуганно, ротозейски счастливо загудела. Мамочка вертела головой, пытался обернуться, понять, что происходит, заорал на оперов: «Да я вас сейчас всех!» А Кит уже высвободил у Любчика трепетную ручку мамочки, свел их вместе, чуть поддернул повыше, чтоб товарищу удобнее было работать, а Юрочка уже защелкнул ему на запястьях браслеты и обшаривал карманы, искал оружие. Толпа растекалась с разочарованным бурчанием, как вода из унитаза. Мамочка безнадежно пытался задержать их, собрать сочувствующих. «Гля, что делают? Гады фашисты людей пытают! Открой, сука! Жмет руку! Больно, больно!» Любчик участливо успокаивал: Ну что? Это же наручники, не согревающий компресс, а нормальные хомуты. Успокойся, все правильно, так и должно быть». Кит предложил мне: «Хватит ему дурковать, пора паковать. Пакуем?» «Валяй», — разрешил я. Так и не дотронулся я до этого звереныша с рваной пастью и чертячими острыми ушами. Мамочка орала операм, которые волокли его в джопу: «Куда вы меня? Чего вы хотите? Куда тащите, суки?» Любчик успокаивал, лечил ему мозги: «Да перестань ты орать! Чего ты так дергаешься? Успокойся. Возьмем тебя, пожалуй, в пыточную избу». «Чего, чего?» «Кво вадис? Спрашиваю, кама глядишь и потрох рваный. Как ты, мать твою, собирался ехать?» И хохотал Юрка Любчик беззвучно, нервно и счастливо, как нападающий, вогнавший все-таки свою законную банку в самый угол ворот из неудобной позиции, в прыжке, на добивании до верхнего. Мила неподвижно смотрела перед собой, и меня трясло от уходящего напряжения, будто оголенный провод не мог отпустить. Ка-ка-ка истерически позевывал, а Кит волок мамочку за ворот кожанки и уже что-то жевал. Значит, порядок. Москва, Джангир и Монька. «Да не смеши ты меня, Монька, дорогой!» — яростно веселился Джангир. «Альтруизм, гуманизм и прочие рыдания по убитым — глупая и корыстная чушь, обычная коммерческая мулька».